В наших предыдущих беседах мы рассматривали воскресение Христа в его взаимосвязи с настоящим и будущим служением нашего Господа. Однако мы рассмотрели этот вопрос только в общих чертах. Сегодня мы рассмотрим его настоящее служение в деталях, потому что, как заявляет доктор Валворд, вопрос о настоящем служении Христа на небе по большей части пренебрегался. Важные отличительные черты этого служения следует различать, если мы хотим понять его служение в настоящее время. Его сегодняшнее правление на небе следует отличать от его будущего правления над всей землей. Его служение на небе также следует отличать от его работы верующим, и то, и другое следует отличать от сегодняшнего служения Святого Духа. Вознесение Христа. Сегодняшнее служение Христа началось с его вознесением и закончится с его приходом за Церковью. По этой причине вознесение крайне важно, и ему отводится соответствующее место в Писании. Вознесение упоминается конкретно в трех местах, не считая различные ссылки на него, находящиеся в посланиях апостолов. Одно из этих трех упоминаний мы находим в Евангелии от Иоанна 20:17, где описывается, что когда Иисус вышел из гроба, он был встречен Марией Магдалиной, которая от радости при виде его живым хотела прикоснуться к нему. Но он ей сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им, то есть ученикам, восхожу к отцу моему и отцу вашему». Второй отрывок, касающийся вознесения, находится в Евангелии от Луки 24:50-51. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Этот отрывок очень схож с третьим отрывком, и в нем упоминается, что это вознесение произошло в Вифании. Третий отрывок находится в книге Деяний апостолов 1:9-11, где это событие описывается более подробно. Это произошло 40 дней спустя после его воскресения. Здесь мы читаем: «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Нет сомнений в точности описания вознесения Христа и в том, что это реальный исторический факт и акт Бога. Этот факт охотно признавался Церковью Христовой повсюду и признается. Совершенно естественно и логично предположить, что когда Иисус возвел своих учеников на гору Елеонскую, смотрите Деяния апостолов 1:12, около Вифании, он передал им свои последние заветы. И затем он вознесся на небо, как передается в повествовании. Этим актом Господь Иисус Христос выполнил библейский прообраз ветхозаветного первосвященника, входящего в день искупления раз в год в святая святых храма, получить искупление для себя и для народа. В послании к евреям подтверждается эта истина, когда там указывается снова на восхождение Христа на небо. Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Также в послании к евреям, 9 глава, 11 стихе и 12, «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшею скинию нерукотворенную». Если это правда, а мы верим, что это именно так, то это означает, что Писание говорит, Христос действительно вознесся к Своему Отцу, выполнив все то, что говорило о Нем Священное Писание. А мы увидим далее, что Он взошел на небо в славе, чтобы принять поклонение и хвалу и честь. Прибытие Христа на небо. Тот факт, что Иисус Христос, Сын Божий, находится сейчас на небесах, подтверждается целым рядом отрывков в Новом Завете, особенно в посланиях апостолов. Мы процитируем в нашей беседе только два из этих отрывков. В первом послании Петра, 3 глава, 22 стих, Христос описывается как «Тот, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Второй отрывок взят из первого послания к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Великая благочестия тайна! Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Также в Ветхом Завете мы находим отрывок, без сомнения относящийся к триумфальному восшествию Христа на небо и говорящий о славе, которая ожидала того, которому была дана вся сила и власть его отцом, и который был сделан царем царей и Господом господствующих во всей вселенной. Мы имеем в виду Псалм 23, где говорится следующее. «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь Христос, крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Доктор Кэмпбелл Морган в своей работе по этому вопросу заявляет следующее. Мы как будто слышим небесный хор, когда Христос восходит на небо. И этот хор воспевает славу тому, кто силен в брани. Господь Иисус Христос ушел, чтобы приготовить место для Своих избранных, чтобы они смогли разделить с Господом Иисусом Христом, Его славу, и превознести Его, того, кто есть Царь царей и Господь господствующих.